Алло, тетя Валя? Чего? Тетя Валя? Да. Это племянник. Как зовут-то? Руслан. А. Как? А что это голос-то, бабе? У меня это, простужен я. А. Избили меня ребята на улице. Да? Да. За бабу заступил. И в бабу превратился. За бабу, в Марийку, в Маринку, вернее. А? Ой, тетя Валь, как у тебя дела там? А с кем я разговариваю-то? С внуком, с племянником, вернее. С двоюродным. А? С двоюродным племянником. И кто? Я племянник твой, незаконно рожденный, помнишь? Племянник? На мостовой меня родили. С бабьим голосом, племянник. Какой? У него племянника голос мужской, а не бабий. Валентина, здравствуй, я твой племянник. Лена? На. Хуй на. Как у тебя делишки-то, старушка моя? Валюш. Чего ты вспомнил тетку? Чего это? А уж думал, может уж 90 лет, может уж на Ваганьковском лежит. Чего? Думал, что ему на Новоганьковском, а ты еще в квартире? Да, еще жива. А, уже из позапрошлого века ты, уже хватит уже. Чего? Ты уже из позапрошлого века уже. Ты говорить научись, ебаная. Древняя бабка с пучком. Пучком, да, тебя что, пучок ебет. Почему у тебя целый день телефон занят, невозможно пробиться к тебе? Не знаю, кто пробилась. Кто тебе названивается? Не знаю. Кто пробилась, кто пробилась-то? Ты. А как меня звать-то? Хуй тебя знает. Откуда я твой номер узнаю? А? Откуда я твой номер знаю? Не поняла! Откуда? What is your name, Валентина? What is your name? How do you do? Какую хуйню несешь, ебаный в рот? Валь, как меня зовут? Не знаю, как тебя зовут. Ну кто? Я же не посторонний человек, чтобы тебе звонить. Посторонние тебе не будут звонить, значит, я родственник. Родственник? Да. Как зовут родственника? Чего? Как зовут родственника? Руслан. Руслан? Да. Хуй тебе до Руслана, блядь. Руслан. Ты что, блядь, думаешь, я голос Руслана не знаю? Так телефон коверкает. Ну-ка нашу тайную кличку. Грязная старуха. Ах ты пиздуха. Валь. Что делаешь-то? Тебе-то что? Картошку вычистила, все. А? Нотариус сейчас вызван, вот уже идет. Для, для переподписывания квартиры вызван нотариус Шлиссельберг. Ах, нотариус, хуй твоему нотариусу, блядь. Кислота в рожу, блядь, приготовлена. Кислота приготовлена всем блядям в глаза, ебаные. Буду лить. Под караулю и документы у тебя отнесут.